Среди обычных безделиц он увидел длинную стеклянную витрину с необычной утварью, кувшинами, расширяющимися кверху, статуэтками, отполированными почти до черна, глиняным клеймом, глазурованными скарабеями и, по-видимому, печатками или подвесками. А в углу, в нише между окнами, стоял саркофаг высотой футов 7. «Прошу вас, садитесь, джентльмены», — Шуман почти подобострастно указал вошедшим на стуле. Прежде чем подать голос, он несколько раз откашлялся. «Я ждал вас. Насколько я понимаю, вас интересует будильник». В голосе хозяина не слышалось никакого замешательства, хотя он постоянно прочищал горло. — Вот именно, мистер Шуман, — согласился Мастерс, также не выказав удивления. — Откуда вы узнали? — Мне звонил сэр Деннис Блайстоун. Шуман улыбнулся и сел поудобнее. — Позвольте мне откровенно разъяснить вам нашу точку зрения. Я знаю, вы не хотели, чтобы мы общались друг с другом, и вы, конечно, по-своему правы, но войдите же и в наше положение. Мы еще больше вашего хотим узнать, что случилось. — Согласитесь, наше желание вполне естественно. Позвольте задать вам вопрос. Насколько я могу судить, вы подозреваете, будто мы сговорились и сочинили сказку специально для вас. Мастерс покачал головой. — Если вы не против, сэр, задавать вопросы буду я. — Извольте, — любезно согласился Шуман. — Но предупреждаю заранее, мне нечего добавить к рассказу моих друзей. Они сказали вам правду, чистую правду. — Давайте-ка по порядку, — потребовал Мастерс. — Прежде всего, раз уж вы сами упомянули о будильнике, расскажите-ка о нем. Можете объяснить, с какой целью он вам понадобился? — Ни с какой. — Как так? — Раньше я в жизни его не видел. Снова шумно откашлявшись, Шуман наградил Мастерса грустноватой обаятельной улыбкой. — Очень жаль, сэр, — заявил Мастерс. Я надеялся услышать от вас разумное объяснение. И у миссис Синклер, и у сэра Денниса такие объяснения нашлись. Рад за них, но я могу говорить только за себя. Зачем же вы только что делали заявление от общего имени? Ну, как же мне вас убедить? Искренне огорчился Шуман. Даю вам слово, что мы не сговаривались. Если б мы сочинили сказочку, уж, наверное, у меня была бы для вас наготове какая-нибудь правдоподобная ложь относительно того, зачем мне понадобился будильник. — А как, по-вашему, каким образом детали будильника попали к вам в карман? — Не знаю. Должно быть, кто-то положил их туда, пока вы находили без сознания. Возможно ли в таком случае, чтобы вещи, обнаруженные в карманах сэра Денниса и в сумочке миссис Синклер, тоже были положены туда в то же время, пока они были без сознания? — Ни в коем случае. У меня нет сомнений в их правдивости. Мастерс долго выспрашивал Шумана обо всех событиях вчерашней ночи, хотя его рассказ не слишком отличался от показаний двух других свидетелей. От монотонного голоса Шумана Сандра склонила в сон. Чтобы не заснуть, молодой человек разглядывал интересные диковинки. Особый интерес для него представлял огромный саркофаг в форме мумии, стоящий в нише между окнами. За долгое время краски на нем поблекли, можно было только догадаться, какого цвета он был раньше. Сгущались сумерки, и рисунки на саркофаге как будто бы таяли во мраке. По черному фону велись красные ленты, исписанные иероглифами. На крышке позолоченная маска, руки, скрещенные на груди, украшенные изображениями грифа. Перед саркофагом чуть правее стоял викторианский трехногий столик с медным горшком, похожим на цветочный, однако никакого растения в горшке не было. Сандерсу показалось, будто в комнате пахнет благовониями, но он решил, что обоняние его обманывает. — Могу лишь повторить, — говорил тем временем Шуман с плохо скрытым раздражением, — никакого особенного повода для того, чтобы собраться у Хэя, ни у кого из нас не было, по крайней мере, такого повода, о котором нам было бы известно. — О котором вам было бы известно. — Если хотите, о котором мне было бы известно. Я даже и не знал, кто еще, кроме меня, будет у него в гостях. — В котором часу вы пришли к Хэю? — Приблизительно в четверть одиннадцатого. Мистер Хай был дома?